Глава 5. Более детальный осмотр пирамиды ясности не внес. В ее основании обнаружилась огромная печать вроде тех, что он видел в ангаре и штабной комнате. «Не пойму», — задумчиво обойдя конструкцию по кругу, признался Стриж. «Как они заряжали эти печати? Даже если в этом мире были полчища демонов, то не затаскивали же их сюда для заклания?» Воображение нарисовало сюрреалистическую картину. Эльф в строительной каске махал водителю колесницы, к которой канатами был принайтован крупный рогатый демон. Ушастый прораб размахивал руками, матерился и орал попеременно то «Вира», то «Майна». «Вира». Команда при погрузке, разгрузке. «Поднимай». «Вверх». От итальянского «вираре» – «вращать», «лебедку», «поворачивать». «Майна». Команда при погрузке, разгрузке. «Опускай», «вниз». От итальянского «майна» – «убирай», «опускай». От «аммайнаре» – «убирать», «паруса», «спускать», «флаг». «А потом еще спрашиваешь, что со мной не так?» Укоризненно сказала Белочка. «В твоей голове просто нельзя быть нормальной!» «А ты не подглядывай!» — буркнул Леха и вновь с сомнением покосился на печать в основании пирамиды. «И все же, где они брали демонов для зарядки этих штуковин?» «Может, они как-то связаны между собой?» — предположила демоница. «Когда эльфы вторгались к нам, они тоже не уводили с собой пленников. Просто убивали на таких штуковинах. И с собой их потом не забирали». Стриж задумчиво пожевал губу. «Если они передавали эту энергию куда-то, вроде этого места, то все обретает смысл». Мысленно он провел аналогию с собственным миром. Демоны были источником энергии, вроде нефтяных месторождений. Эльфийские нефтяники формировали частные военные компании, строили базы и набирали наемников из числа местного населения, которых сами обучали и вооружали, чтобы потом использовать в качестве пехоты в боях. В его мире ведь тоже были такие пирамиды в Южной Америке. Да и по-египетским немало вопросов. Может, когда-то и Атлантида, и Шамбала были всего лишь пунктами постоянной дислокации вербовщиков из другого мира. «Если когда-нибудь вернешься в свой мир, смело иди устраиваться на РЕН-ТВ!» — развеселилась демоница. «Типун тебе на язык!» — вздрогнул Стриж. «Что думаешь, я с ума схожу?» — сказал человек, покрытый чешуей и разговаривающий с демоном. Заливистый хохот Белочки разнесся вокруг и отразился эхом от гор. Очень эффектная иллюзия. «Тоже верно», — хмыкнул Леха, возвращаясь к размышлениям. Чем больше он об этом думал, тем логичнее казалась выстроенная теория. Циничная и беспроигрышная схема. Эльфы без особого риска загребают жар чужими руками, вербуя примитивные племена людей и отправляя тех в мир демонов. Там люди либо добывают им магическую нефть, либо становятся пищей для демонов, способствуя их размножению. Буквально бесконечно возобновляемый источник энергии. Людей много, плодятся они хорошо и могут служить кормом для тварей сотни и сотни лет. А пока негры работают, белые или, в этом случае, ушастые господа снимают все сливки, расплачиваясь бусами в виде артефактов. К примеру, клановых. Мысль была интересной. Что, если все эти магические кланы с их артефактами и зеркалами-порталами всего лишь потомки дикарей, служивших господам из другого мира? Он ведь не раз встречал в этой крепости изображения змей. Совпадение? Вряд ли. Самый простой способ проверить эту теорию – вернуться в замок Кречетов и найти способ пройти через их зеркало. Если за ним окажется эльфийская военная база с изображением птиц, что даст подтверждение его догадки, Леха не знал. Даже если когда-то эльфы промышляли демонов и перекачивали их энергию в свои миры и базы, подобные этой, что такое открытие меняет в его сегодняшней жизни? А ни хрена, если он не отыщет того, кто способен показать, как пользоваться всей этой магической экипировкой. Тот мудень, что обретался при гарме, явно что-то знает и умеет, но при этом не рассекает верхом на золотом пепелаце, поплевывая на людей. Он тоже должен как-то заряжать эти артефакты. Да, в этом мире хватает демонов, но как доставить их к зарядным устройствам тут? А никак. Иначе бы он это уже сделал. И раз ушастый со змеями так настойчиво пытались получить доступ к клановому артефакту Кречетов, именно там спрятан ключ к эльфийскому наследию. «Жаль, тут нет Лауры», — вздохнул Леха, направляясь к лестнице вниз. «Ее можно было бы съесть», — одобрительно кивнула демоница. «Мне магия, а тебе мясо». «Не будем мы никого есть», — пресек ее намерение Стриж. «Она могла бы открыть разлом над одной из печатей, а мы бы пришили там несколько демонов и зарядили ее». Тут он запоздало сообразил, что вряд ли Белочку приводит в восторг идея поубивать ее сородичей ради подзарядки артефактов, и уже собирался извиниться, как обратил внимание на заинтересованное выражение на ее лице. «Тебе, наверное, неприятна мысль об убийствах собратьев?» Уже неуверенный в своем предположении поинтересовался Леха. Он распахнул дверь и вошел в комнату, мысленно нареченную командным пунктом. «Зависит от того, как их именно убивать, в каком количестве и с какой целью», — отозвалась Белочка. «Вот ты бы серьезно расстроился, забив стадо коров, а завалив медведя или разумного, но врага, и при этом получил бы неплохую выгоду». Демоница с интересом уставилась на Стрижа, словно никогда не жила в его голове и не представляла, что же он может ответить. «Сама знаешь», — отмахнулся тот, подойдя к столу с фигурками. «Но я раньше как-то не задумывался, что в вашем мире тоже не все разумны, и вы тоже враждуете». Повинуясь какому-то детскому порыву, он передвинул одну из них и напрягся, подспудно ожидая какой-нибудь пакости. Ничего не изменилось. «Мы демоны!» — снисходительно фыркнула Белочка, усаживаясь на край стола. «Высшие хищники! Вражда — путь к развитию и совершенству!» Слова о высших хищниках вызвали в памяти другой разговор и породили новый вопрос. «Ты так легко говоришь об убийстве себе подобных», — сказал он. «О том, что вы поедаете друг друга, враждуете, что эльфы превращают вас в силовой фарш. Но стоит завести речь о них...» Он выдвинул вперед фигурку дракона, до того таящуюся в тени крупной ступенчатой пирамиды. Завидев ее, демоница оскалилась и шарахнулась прочь. «Почему ты так боишься драконов?» — прямо спросил Стриж, уставившись в желтые глаза с вертикальными зрачками. «Разве они хуже всего того, что я описал?» «Хуже!» — выпалила рогатая с перекошенным от страха и гнева лицом. Вид у нее был такой, что Леха даже посочувствовал своему кровожадному симбиоту. Вот только ясности ее ответ не внес. «Чем хуже?» — настойчиво спросил он. «Не знаю!» — в голосе Белочки звякнул металл. «Я не помню! просто знаю!» Облик демона стремительно менялся. Кокетливая рогатая девица обращалась в могучего монстра с угольно-черной чешуей. От него веяло такой ненавистью, что Стриж невольно отшатнулся. Даже зная, что перед ним просто сложно сочиненная галлюцинация, он не мог унять бешено колотящееся сердце. «Ладно, ладно!» — примирительно выставил ладони Леха. «Вопрос закрыт!» На фоне зубастой громадины жест выглядел беспомощным и смешным, но Белочка, кажется, успокоилась. Во всяком случае, она вновь обратилась в рогатую красотку. Намереваясь перевести тему разговора на более нейтральную, Стриж подошел к нише с крылатой броней и задумчиво спросил. «Интересно, а они могли дозаправляться где-то в пути? Потому что как только батарея иссякнет, хрен такой доспех на себе допрешь до ближайшего зарядного устройства». Ответа Белочка не знала, но все же подошла и встала рядом с умным видом. Лехе следовало бы проверить ловушки у зеркала, по второму разу уже внимательнее осмотреть все помещения, посидеть на террасе, высматривая каких-нибудь местных орлов со страстью к полетам на столь впечатляющей высоте, но совершенно детское желание примерить такую штуковину зудело где-то внутри, лишая покоя. Останавливало только воспоминание о невольном знакомстве с Белочкой. Оно тоже началось с того, что он беспечно потрогал незнакомый золотой предмет. «Ты случайно не знаешь, активирую я что-нибудь эдакое, если примерю этот доспех?» Без особой надежды спросил он у демоницы. «В нем не осталось магии», — уверенно сказала та. «Пуст, как твоя голова». «Неправда, в ней же есть ты», — возразил Леха, осторожно касаясь золотых чешуек нагрудника. Ничего не произошло. Осмелев, он попытался приподнять чешуйки, чтобы разглядеть, к чему они крепятся. Увы. Те не шелохнулись, словно кузнец-экспериментатор сперва создал чешуйчатый доспех, а потом решил сплавить его в монолит. Зато шлем удалось снять без всякого труда. Повертев трофей в руках, Леха напялил его на себя. Сидел этот золоченый горшок намного удобнее, чем выданный когда-то Дарреном в замке Кречетов. Да и обзор в нем был куда лучше. «Гондор зовет на помощь! Иррохан явится!» — пафосно провозгласил он. Белочка прикрыла рукой лицо и обреченно покачала головой. В ответ Леха лишь пожал плечами и процитировал бессмертные строки Александра Твардовского. «Жить без пищи можно сутки, можно больше». Но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки, шутки, самой немудрой. Строки из поэмы Твардовского, Василий Теркин. «Почему тогда почти во всех ваших фильмах военные вечно серьезные и с брутальными харями?» — поинтересовалась демоница. «Потому», ухмыльнулся Стриж, вспоминая сослуживцев, что их придумывали придурки, никогда не видевшие ни войны, ни настоящих военных. «Почему же тогда эти фильмы так популярны?» Недоверчиво прищурилась Белочка. «Потому», — отозвался Леха, прикидывая, как надевать и снимать крылатую броню, «что большинство людей предпочитает сказки, а не правду». На изучение креплений чудо-доспеха ушло какое-то время. Эльфы обошлись без привычных ремешков и застежек, выдумав какой-то хитрый, скрытый от глаз механизм. Снаружи крылатый силуэт казался цельным, словно владелец телепортировался сразу внутрь брони. «Покрути вот тут!» — неожиданно посоветовала демоница, указывая на диск с рельефным символом. «Зачем?» — удивился Стриж, уставившись на Белочку. «За шкафом!» Раздраженно буркнула та в лучших казарменных традициях. «В моих отрывочных воспоминаниях есть такая штука. Эльф что-то повернул здесь, и доспех раскрылся». «В смысле раскрылся?» Не понял Леха, но все же последовал совету. Поворот по часовой стрелке ни к чему не привел. Диск остался недвижим, а вот когда стриж надавил в противоположную сторону, рельеф неожиданно легко поддался, и броня с тихим шелестом раскрылась на манер железной девы. Вот только шипы тут были не внутри, а в раскрывшихся краях лад. «Охренеть!» Зачарованно пробормотал Леха, разглядывая пазы, в которых и утопали эти самые шипы. Хотя с шипами он поторопился. Скорее, они напоминали ключи. Тонкие рельефные пластины явно входили в какие-то механизмы внутри пазов. Не веря глазам, стриж прикинул толщину лад. Она едва превышала сантиметр, но при этом вмещала в себя довольно сложное устройство. Сама броня при этом настолько тонка, что вряд ли выдержит серьезный удар. Почесав затылок, Леха направился к другой нише, где стоял закрытый доспех, и от души ударил по нему чешуйчатой стопой, стремясь сплющить наколенник. «Твою ж мать!» — выругался стриж, прыгая на здоровой ноге. Ощущение было такое, будто он пытался пробить пяткой стену в лучших традициях боевиков, а ушибся в лучших традициях суровой реальности. И стойка, и закрепленная на ней крылатая броня не получили никаких повреждений. «Нормально», — оценил результаты нехитрого эксперимента Леха, осторожно ступая на пострадавшую ногу. «Интересно, а прострелить ее получится?» Огнестрела под рукой не было, но позже надо будет снарядить один из арбалетов и проверить чудо-броню на прочность. Кто знает, может, жизнь вновь сведет его с теми муднями на летающих колесницах или с пристебаем гарма в такой вот экипировке. Но это потом. А сейчас... Вернувшись к распахнутому зеву брони, Леха с интересом покрутил рельефный диск по часовой стрелке, и крылатый доспех, словно фэнтези-версия костюма Тони Старка, вновь собрался воедино. Сделать подобное с технологиями аборигенов было решительно невозможно. Строго говоря, Леха сомневался, что и в его мире могли бы собрать подобный прототип. Может, он бы не удивил Мию, но чтобы задать этот вопрос, требовалось сперва добраться до девушки. Следующую пару минут стриж открывал и закрывал доспех, силясь понять, как это делается. Отчаявшись, признал свое поражение и осторожно втиснулся в доспех. Тот был чуть великоват. Его владелец был выше ростом и немного шире в плечах. Но сейчас это было даже плюсом. Меньше риска защемить что-нибудь, когда броня сомкнется. Подняв руку, Леха нащупал рельеф диска и повернул его. С едва слышным шелестом доспех сомкнулся. «Круто!» — восхитился пустотник и, глядя на Белочку, гордо вскинул подбородок. «Я похож на героя древних песен!» «Скорее на Киркорова в сценическом костюме!» — обломала его демоница. «Только перьев не хватает!» «Да ну тебя!» — отмахнулся стриж и осторожно высвободился из креплений стойки. И при первом же шаге едва не завалился на спину. Сложенные крылья были тяжелыми, как мешок картошки. «Манал я такое конструкторское решение!» — пыхтел он, согнувшись в поисках равновесия. «Что-то я сомневаюсь, что по задумке эльфийские командиры передвигались в позе пьяного египтянина». Он ждал глумливого комментария Белочки по поводу совсем не героической позы, но та озадаченно смотрела куда-то перед собой. «Эй, ты там в норме?» – забеспокоился Леха. «Броня!» Желтые глаза демоницы сузились. «Я могу передать ей часть своих сил. В ней есть что-то вроде моего клинка, способное собирать отданную энергию. Наверное, в обычное время она заряжается от той печати. Но если я просто отдам силы, она их уловит и впитает». «То есть?» — боясь поверить в удачу, спросил Стриж. «Мы можем просто улететь отсюда?» «Зависит от того, сколько энергии для этого требуется отдать», — остудила его пыл Белочка. «Возможно, у меня ее недостаточно, чтобы мы добрались до земли». «Давай проверим», — предложил Леха. «Влей совсем немного. Просто в порядке эксперимента». Он ждал каких-то непривычных ощущений, но ничего не изменилось. Лишь в какой-то миг исчезло давление на спину, а по чешуйкам брони прошла волна движения. Великоватый до того доспех словно обволок тело, как вторая кожа. Или третья, если считать демоническую чешую. «Офигеть!» Стриж наконец-то распрямился и размял плечи. Крылья за спиной распахнулись, разметав фигурки на столе. Метра по три каждое, они совершенно не чувствовались и не стесняли движений. Металлические перья сверкали, словно свежеотполированные. «Теперь ты точно Стриж!» — хохотнула Белочка, обойдя его кругом. «Разве что любимый Стриж царя Мидаса!» Ухмыльнулся Леха и подвигал руками. Крылья остались недвижимы. Но стоило задуматься, как же снова собрать их за спиной, как странное устройство повиновалось, и крылья сложились. «Да ладно!» В голосе Стрижа восторг смешался с недоверием. Он представил, что крылья вновь распахиваются, и те послушались, словно броня читала мысли. «Я б на твоем месте не радовалась», — проворчала демоница. «Мне-то получше прочих известно, что у тебя в голове. Ты же что-нибудь скомандуешь раньше, чем нормально обдумаешь». Леха живо представил, как перья на правом крыле складываются, оставив оттопыренным центральное. То ли в броне стояла защита от дурака, то ли подобный изгиб не был предусмотрен конструктивно, но красивый жест не удался. «Скажи лучше, что там по энергозатратам?» — попросил он демона. «Пока неплохо!» — отозвалась Белочка. «Но нужно понять, сколько сил отберет полет!» Пальцы Стрижа коснулись груди в попытке нащупать рельеф, но скользнули почему-то гладкому. Похолодев, он опустил голову и уставился на металлическую пластину, закрывшую собой застежку доспеха. Не успел он испугаться, что не сумеет выбраться из брони, как пластина поднялась и скрылась среди чешуек, обнажая диск замка. «Так и посидеть можно», — нервно пробормотал Леха. Успокоившись, он сообразил, что такая защита — очень даже разумный шаг. А то кто-нибудь слишком умный может подобраться поближе и крутануть диск прямо в бою, вскрывая крылатую консерву. Стоило убрать руку от груди, как пластина вновь закрыла собой рельеф. «Проверь, можешь ли ты взлететь?» — напомнила демоница. Стриж задрал голову и с сомнением посмотрел вверх. «Сперва выберемся на террасу», — решил он. «Не хочу размозжить себе голову о потолок». «Невелика потеря», — проворчала Белочка, но возражать не стала. Сложив крылья, Леха направился к лестнице, ведущей в ангар.